эфиры «Радио Свобода». Я, Виталь Семашко, запрашаю вас у подорожжа у вёску Сёмкава, што паміж Менскам і Менскім морам. Якая сумна прагрымела тым, што непадалёк разбіўся на ўласным мерседэсе Уладзімір Мулявін. У наваколлі вёскі Сёмкава, што за 20 кілометраў ад сталіцы і практычна на ўзбярэжжы Менскага мора, любіць адпачываць і жыць тысячы мінчукоў з міліцыі, гандлёвых арганізацый, Менскпраекту, трактарнага заводу. Колькасць іх лецішчаў ды катэджаў, кажуць, хутка стане больш за тысячу. Некалькі год таму, аднак, тут здарылася аварыя за ценем канфузу. Увесну, за наступу талай вады, уз'ядналіся з каналізацыяй дзве саўгасныя саджалкі з гноем. Усё павыцякало ў Заслаўскае вадасховішча. Акурат насупраць рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі ў Драздах. А я ж зараз ехаў у тутэйшую бізнес-імперыю пана Тадэуша Рэцькі. Як жартаўліва сталі называць мы з ім у часе знаёмства, дзве крамы, кафе з гатэлем, ды тры ангары-сховішчы, сабраныя пад назвай «Ласімір». Усё гэта 10 год таму заснаваў гаспадар. 61-гадовы цяпер сярэдняга росту, усмешлівы чалавек з адкрытымі лбом ды вачыма і выразным беларускім акцэнтам. Дарэчы, з-за цікаўнасці да мовы ды гісторыі ён і пазнаёміўся з суседам па лецішчу, паэтам Алесем Клышкам, маім добрым знаёмцам, якому і абавязаны панскім прозвішчам. Ад майго пытання усміхнуўся. Ну, вы як патомасны заходнік, любіце, калі вас называюць пан Тадэуш? Пан Тадэуш мне назваў першы раз Алесь Пышка. Естественно, падабаецца, калі цябе уважаюць. Чуванне гаспадара таксама? Естественно. Але сам карэнны беларус? Я дзяатлаўскі. Маці дружыла з мацерю рыба. Работала ў шахце в Донбасе. Тады флот у Мінск, інжынер-электрык. У нас вот кіруе. Станкабудаўнічы? Да, да. Шоу малочную промышленность. Пенсия уже? У меня очень великая пенсия. 230 рублей. У доярок зараз за 400, так что. И не додоили. Да, да, да. Деньги заработал я. В Якутии работал на строительстве гидроэлектростанции. В 90-х занимался деревоработкой. Много было падений, потеря денег. Когда вот это жахливые податки? Да, да. Зависело от арендатора. И заключал контракты с немцами. Экспортовали? Травнину, да? Да, да. Фирма «Вальзин» по номере. Мы хотели сделать совместное предприемство, давали великие гроши, хотели оказать Беларуси помощь, 40 миллионов дойчмарок, комбайны, трактора. Это какие годы? 94-й. Но потом отношения Германии с Беларусью были тепские, проект зарубили. Чему Сёмкава обрали? В 2000 году купили эту развалинную ферму. Сколько все-таки увалили? 9000 долларов. Мы вышлі з джыпа ля агароджаных трох ангараў Ласіміра па 150 квадратных метраў, што на ўскраіне Сёмкава. 7 год таму адзін з іх узяла ў арэнду ў пана Тадэуша менская фірма «Белэканаўмаш», а 22-гадовы загадчык склада Лёша Зубарэвіч інфармуе. Процентов на 20. Ніжэй, да? Мінскі, да. Ну, колькі прыблізна арэнда гадавая? У Е можаш? 1200. А ў Мінску это было да 1500. Да. Заходзім у Дыёніс, крамы будаўнічых матэрыялаў, што належыць аднайменнай фірме 33-гадовага сына Дзяніса Рэцькі. Сам ён пакуль на вуліцы, мурзаты ды ўвесь пылу, разгружае мяхі цэментам, а пан Тадэуш уводзіць у курс справ. Чым вы гандлюеце? Все смесі строительныя, кровельныя матэрыялы, перарабатываючы. Калі не наша магазіна не было, жыцелі мясныя ездзілі ў Мінск, каб купіць усіх гэты. Цэны такія самыя, як у Мінску. Але, відаць, Сёмкава бліжэй на лецішча цягнуць, чым зімінскую вісць. Конечно, конечно. Лецішча тут пабудаваць у сярэднім колькі зараз будзе каштаваць? 14% землі. Гэта стоіць 35 000 долар. На прыбытак вы выйшлі? Сейчас, да. Цім делом займаецца мой сын, вот он разгружает цемент. У вас уже сімейны бізнес? Да, да. Построили красивое кафе, магазин. А наёмных колькі у вас? Не один, главбух. 9 здесь, кафе 11. Продавцы все мясцовыя. У пустэльнай зраніцы гандлёвай залі знаёмліся з прадавачкай, 39-гадовай Жанна Ніколайчык. 20 год, як пасля развода з мужам, перабралася да бацька ў Сёмкава, але лічыць, што пашанцавала апошнія тры, як стала працаваць у Дыёнісе. А тут сярэдні заробак колькі у вас? 800. Хто здесь жывёт, все работают у Мінске. Новинка. Здесь психіатрическая больница, туберкулёзная больница, фабрика орешки Дэнни в Бровках. На фабрике было 400, но там нужно было очень много попахать на это. Мы там фасовали. У кафе «Корсар» за кубачкам кавы, ударымся ва ўспаміны, якія, як у кожнага, хто ўвесь час на вастрыні падзею, звязаныя ў пана Тадэуша з этапамі ў жыцці краіны. Як вы ўсё-такі выжылі праз ліхалецце 90-х, праз ціск уладнай пачатку 2000-х? Мне было сразу мала прадпрыемства, а потом ОДО. Общае дапаўнительнае адказнасць. Падаткі вялікія. Працэнтаў 30-40. Когда сюда пришел, ночевал, дневал, кем я только не работал. И электриком, и сторожем, и строителем, там и проектировал. Вся семья здесь работала. Сколько год не отпочивали уже? Ой, с 2000 года. В прошлом году я первый раз поехал отпочинок в Египет. Мой тата дал 500 рублей мне на жизнь. Сегодня я хожу ставить своему сыну капитал, который я смог заработать здесь. Приезжали россияне, хотели купить, но мы, конечно, не продали, и продавать я не собираюсь. Вы уже семковец, укоронились. В принципе, да. Внук у вас уже семковец у третьем колене. Да, да, Кирилл. Ці магчыма, калі прыйдуць расейцы са сваімі мільярдамі, што яны беларусы тут пад Мінскам ціснуць будуць? Плошчы вытворчыя выгодныя, месца прывабнае. На 100%, што так оно случыцца, если расійскі капітал прыйдзе сюда. Таму што вот такіх камерсантаў, как я, то, што мы смогли заработаць пыль для расійскага бізнеса. Сегодня уже здесь расійцы покупают землю под подставных лиц, строят дома. Но если в самом деле сделают они единое экономичное пространство, опасно для наших бизнеса. У нас налоги разные, у нас условия другие. Заработать денег мы не можем, потому что государство вмешивается, деятельность часто диктует условия с исполкомом. Тяжелее стало. Працевать увеличивается в несколько раз. Штат. Шукаясь по радусами. Гор стало. Копировать. Да. И вот ходишь по кабинетам, там месяц, вырешить пытание. Для того, чтобы не прошло прогнание Беларуси, надо создавать другие условия. Подошел непознавально сиплый у цивильным Дионис. У предпринимальницы с батьком уже 18 год. Скончыў машынабудаўнічы тэхнікум. Калі ж загаварыў, адчулася, што я кажуць... Змагар. И что россиянину придут, и что они нас высадят отсюда, на каком основании? Земля принадлежит удовольствию мира, на 100 лет в аренде у налоги, никаких заложностей перед государством. Пошлите. Да, так и сделаем приблизительно. И, конечно, насколько им государство позволит. Али у працу, у державное предприятие по специальности, видать, не будешь. Нет, однозначно. Даже если что-то здесь не произойдет, не дай бог, ты тут фух, все равно буду что-то думать сам. Только на себя. По слава богу, 10 лет работаю. У эфиры подороже свободы. После короткой обвески протягнем. Открой свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Радио «Свобода» у эфира. Ну а теперь я, Виталь Семашко, запрошаю вас до коренного населенства на улице Семкова. Вандроўка непасрэдна па вуліцах Сёмкава пачалася з неспадзявана прыемнага. У адной ля рашыльных брамаў нечага чакалі маці і сын Людмілы Сергія Івановы. Аказалася, сустрэў аднадумцаў і завочных знаёмцаў. І раніцай, і вечарам слухаю, колькі свабоды. На кухню зайшла, уключаю быстрее кнопку свабоды, тады ўжо чайнік стаўлю. Вечарам 6 часоў на кухню прыйшла, у хаце жыве 10-15 чалавек, і ўсе слухаюць. Сергей разом с подошедшим старожилом, 73-годовым былым директором школы, с подаром Александром Доубаром, узгадали историю депадданни про Семкова. Пан Семка ругали с Ароном, два брата, получилось Аронова Слобода и Семку городок. Дети их Семки построили Семку. Здесь было панское имение. Пан Халковский после революции по инициативе жены Шердяковой здесь детскую колонию наподобие в Макаренке беспризорников собрали. И было здесь их 400 человек. В 1959 году по инициативе Хрущева организовали школу-интернат. Дети больные, сердечники, желудочники распустили года 4. Там уже внутри все погнило. Помни всему советскому, что было. Всему советскому. Старейшие Иванов небы подвели выник. Пригород весь в городе. Приезжая в Брестская область. Езжаются тут местные, колгасе никто не прошел. Каким-нибудь бараку совхоз дачи. Працуюсь после. На тракторе, у теплице. Просто больше заробки, чем на якой столинше не здесь. Разольется и 300 рублей не заробишь. Ну, тут и полтора. А з гэтай кабетай я сустрэўся ля прыпынку, дзе яна выйшла з аўтобуса, на якім штодзень ездзіць у Менск, дзе працуе прадавачкай, рабіла даяркай. Але не шкадуе, як і не збіраецца з'язджаць. Было раньше 90 коров. Ужас. Да, а сейчас уже 10, и уже каждый сам у себя держит. Не гоняет уже стадо. И сено негде взять, поля все распроданы. Олег, жить тут выгоднее, чем в Минску? Естественно, огород есть, мы морковку, бурак и картошку. Бульбочки кольки соток маешь? 10, хватает. В Минску ты працевать будешь, а жить ты у себя в Комьек? Да. Необходное тлумачение. 3 года тому збудование до земли мясового разваленного саугаса Озерный выкупил, да и зрабила, покинувши ранейшую назву, приватная продуктовая фирма. Уже новый обвал наступил праз 1.5 года. Ля былога правления разом с паном Тадеушем, який так само вырашил погутарить с мясовыми, сустрэліся с директором филиалу, с подаром Сергеем Пішчалом. Коробкульки было? 440. Надо было новую фирму строить. Кредиты у гроши не было? Да. А, это приватная фирма. Да. Да. Коров сдали? Да, отдали за полцента ставка на овощи, на картофель, зерно. У вас працует процесс дольник? Это 85 человек. Так, о, тут больше 2000. Колхоз никто не хочет идти. Ну, что вы можете заплатить? Механизаторы. Средняя за год под 800 тысяч. А на полевых кульки? У нас меньше 500 рублей не получают. Тогда уж Редько комментует. Они здание купили, имеют право сажать, убирать урожай, но земли остались государственные. Сколько здесь председателей поменялось, директоров были, которые только проходили для того, чтобы нажиться, и ничего не получается. Потому что не народ совсем. Ну, не хочу здесь работать, поехал в Минск устроиться. Миллион свесок сегодня поблизу Минска, да бесперспективный. И народ спивается. Осталось вам пару человек коренных жителей. Тех, которых я знал. Какие тут вот аграрный бизнес. Чему Салхас развалился? Система господарования? Так. Человек не чувствует себя хозяином. Я бачу стиль и методы руководства. Это не его. Его требуют, ему диктуют. Ты что сажать? Где сажать? Кольки сажать? И сколько? И за что продать? И куды? Не заробки, а заробочки. Заробочки, да. Заробачкі яшчэ нішто, а карэна, як мы чулі, не скардзіцца. Горш са спадзяваннямі на паляпшэнне ўмоў жыляды быту. І ўсё-ткі маці і сын Івановы у будучыню глядзяць за сэнсаваным аптымізмам. Ну, а што сёмка вам будзе? Пасёлак Лецішава? Не-не-не. Город Спутнік. Ужо в этом году наш на Хіраном кладбище мікрараён Мінскі, 8 кілометраў. Через сёмку будет проходить вторая кольцевая вдоль Мінского моря. Ну, соответственно, население уже около 10 тысяч по последней переписи. В которой коттеджи побудовали? Конечно. Мы тут перспективные. Ніяк мы не загинем. На хвалях Рады Свобода мы подорожничали по вёсцы Сёмкова, да и на вакольных летишах, поміж Мінском да Менскім морам, и где упэўніліся, что вёска стане с подорожником летишем столицы, калі российские миллиарды яго не захопить. З вами был Віталь Сямашка. Усяго найздарушага.